Дорогие братья, сестры, молодежь, я думаю, каждый из нас здесь находящийся не сомневается в том, что Господь желает видеть от нас плода, видеть плода в служении нашим Ему. В первом псалме, где указывается характеристика человека праведного, там за него описывается за него, он сравнивается с деревом, посаженным при потоках вод. И вот там за него написано, что он приносит плод во время свое. Друзья, оказывается, для того, чтобы принести Господу плод, для того, чтобы служение было эффективным, необходимо определенные какие-то действия или ступени пройти, чтобы пришло это время для того, чтобы принести плод Господу. Друзья, я хотел прочитать Евангелие Иоанна, 15 глава, для рассуждения, 8 стихов, первых 8 стихов. Слова Господа Иисуса Христа с 1 стиха. «Я истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет». А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Друзья, я хотел бы обратить внимание вот из этого прочитанного текста на такую последовательность или на несколько ступеней человека-праведника, живущего здесь на земле, к тому, чтобы принести плод Господу. Друзья, в этом тексте я отметил несколько ступеней. Три ступени хочу обратить внимание на эти ступени, и чтобы мы немножко об этом поразмышляли. Друзья, в первую очередь, для того, чтобы принести плод Господу, или как написано, много плода в служении Господу, человеку необходимо сделать самый первый шаг. Мы знаем, Священное Писание говорит, первый шаг или первый плод, который приносит человек Господу, это плод покаяния. Да? Для того, чтобы начать служение Господу, первое, это третий стих. Иисус Христос говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Друзья, для того, чтобы начать праведную жизнь, первое, что нужно сделать, это очиститься. Это примириться с Господом, начать новую жизнь, получить от Него прощение грехов – это первая ступень. Братья и сестры, вот за Каина уже здесь упоминалось. И вот смотрите, этот человек, он очень хотел принести Господу плод, да? Он первый проявил такую инициативу. Пошел, взял, что у него было, чем он занимался, он земледелец был. Он пошел, взял дары от земли для того, чтобы принести этот плод Господу, для того, чтобы ну, вот как-то Господу послужить. Друзья, и что сказал ему Господь? Господь ему сказал, он его обличил. Он ему сказал так, Каин, ты не можешь, ну, так вот перефразирую, Каин, ты не можешь мне принести этот плод, я его не приму. Почему? Каин, тебе нужно серьезно задуматься о своем состоянии. У твоего сердца грех лежит. Каин, тебе нужно господствовать над ним, тебе нужно победить, тебе нужно покаяться в твоем грехе. Друзья, послушался Каин или нет? Нет. У него произошло грех ко греху. Помимо того, что у него уже был какой-то грех, он был неугоден в лице Господа, он что делает? Он совершает другой грех. Друзья, Каин Господу не угодил. Дорогая молодежь, вот кто-то уже вот на этом потоке, в этом лагере, примирился с Господом, покаялся, обратился ко Христу, исповедовался перед служителем, очистился, как мы прочитали, очистился через слово, через покаяние. Друзья, это дает возможность сделать первый шаг для того, чтобы принести плод Господу. Дорогие друзья, кто еще этого не сделал, вы не сможете принести плод Господу, как Каин. Второе, на что хотел обратить внимание, это Господь Иисус Христос, Он здесь говорит в 4-6 стихе. Но я так озаглавил. Здесь нужно посвящение Господу. Жизнь, посвященная Господу. Или как Иисус Христос говорит, кто не пребудет во мне, тот извергнется вон. Друзья, что значит пребыть в нем? Вот такие слова Иисус Христос говорит ученикам. Кто не пребудет во мне, тот не может принести плода, потому что без меня не можете делать ничего. Апостол Иоанн в своем первом послании, он здесь отвечает на этот вопрос и нам дает такой совет, что значит пребыть в Господе. Вторая глава с 4 стиха. «Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина, любовь Божия совершилась, и из сего узнаем, что мы в нем». Друзья, для того, чтобы пребывать в Господе, как здесь написано, конкретно по тексту, друзья, нужно пребывать в Слове Божьем, пребывать в Иисусе Христе, пребывать в Его учении, пребывать постоянно в молитве, для того, чтобы вот перейти на вторую ступень, чтобы эту ступень перешагнуть. Друзья, как-то в жизни Саула был такой момент, когда он получил новое сердце, он первую ступень преодолел, он получил прощение грехов, он стал новым человеком. Написано, Бог ему дал новое сердце, иное сердце. Мы за него читаем, что он и пророчествовать начал, что он себя видел таким маленьким, он был в своих глазах очень маленьким. Друзья, ну что-то в жизни у него произошло, а именно что? Он не пребыл в Слове Божьем. Когда он сделал дважды в своем первом хождении перед Богом, сделал дважды большую ошибку, когда Господа не послушался. Первый раз, когда он жертву сам принес, не дождавшись Самуила. Второй раз, когда он Агага, царя, не истребил и оставил его в живых. И вот там Господь говорит Самуилу о нем, о Сауле. «Пожалел я, что поставил Саула». Друзья, почему пожалел? Потому что он Слово Божье не исполнил. Потому что он отверг Господа. Потому что он волю Господа в своей жизни отверг. Он не прибыл в этом. Он не приложил усилия для того, чтобы прибыть в Господе. И вторую ступень, друзья, он не смог преодолеть, он не смог пройти. Друзья, и как важно для того, чтобы принести Господу плод в служении Ему, преодолеть эту ступень. И не просто преодолеть однажды, друзья, это ежедневная наша жизнь с вами. Пребываем ли мы в Господе, пребываем ли мы в Его Слове, стараемся ли мы вникать в Слово Божие, стараемся ли исследовать Слово Божие, применять его к себе для того, чтобы преображаться в образ Иисуса Христа. Мы поем такой псалом «Я есть лоза святая», да? «Ты есть лоза святая, а я лишь веточка твоя». «И соком жизни я питаюсь, мой Спаситель, от тебя». Друзья, для того, чтобы прибыть вот на этой виноградной лозе, нужно питаться Словом, Словом жизни, Священным Писанием, для того, чтобы прибыть в Господе. Друзья, и вот это вторая ступень. Друзья, третий момент, на что хотел обратить внимание – ну, я вот себе так задумался и думаю, вот если бы сейчас каждого из нас задали такой вопрос, вот братьям, сестрам задали вопрос, вот какое сейчас на данный момент твое самое, ну, такое заветное желание, глубокое твое желание? Друзья, что бы мы ответили? Возможно, мы бы сказали так. И ну, с такой пометочкой, тебя сейчас слышит Иисус Христос, и 100% ты именно сейчас получишь ответ. Что бы мы загадали? Что бы мы попросили у Господа? Друзья, ну возможно бы кто-то попросил у Господа, от самого Господа принять прощение грехов, кто-то бы сказал, я хочу, чтобы Иисус Христос вот лично меня простил. Попросили иметь свободу от греха. Кто-то бы сказал, Я бы хотел иметь успех в делах, в учебе, в отношениях. Кто-то бы так, может быть, попросил. Друзья, кто-то бы попросил иметь благословенный брак, да? Вот попросить у Господа сейчас, и 100% сейчас Иисус ответит. 100% мой вопрос вот в ближайшие дни решится. Кто-то бы это, возможно, попросил. Друзья, ну я вот задумался. И вот эта тема, о которой мы сегодня с вами рассуждаем, плод служения Господа, кто бы попросил этого? Друзья, по-другому скажу. Как мы часто просим Господа о том, чтобы принести Ему плод служения. Но, возможно, один раз мы в год просим, когда вот скоро начнутся праздники жатв, когда будут примерно на эту тему звучать проповеди. И мы в этот день, ну так вот как-то наше сердце смягчается, мы вспоминаем свою жизнь, что мало за год принесли плода Господу, мало потрудились для Него. Друзья, и в этот день мы, может быть, так вот просим сердечно. Друзья, а в другие дни нашей жизни просим ли мы об этом Господа? Молимся ли мы так, чтобы, Господи, вот мое сегодня желание принести Тебе плод или принести много плода, как Ты говорил ученикам? Друзья, третья ступень, на которую я хотел обратить внимание, это глубокое желание. Глубокое желание принести Господу плод, в молитве просить об этом Господа. Это 7 стих. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Друзья, вот вторую ступень мы исполняем, стараемся, да, пребывать в Слове Божьем. Молимся ли мы о том, чтобы принести плод Господу? Вот начался новый день. Друзья, по себе смотрю и проверяю, что не молюсь так. Может быть, как-то иногда молюсь, но зачастую какие наши просьбы Господу? Господи, благослови, Господи, сохрани, Господи, пошли успех. Ну и примерно в таком направлении. А чтобы такой молитвой помолиться, Господи, вот сегодня хочу принести Тебе какой-либо плод. Благослови меня в этом и ответь на мою молитву. Друзья, и это очень важно, чтобы молиться об этом Господу. Иисус Христос говорит, что чего не попросите, Он здесь так говорит, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Друзья, и дал бы Бог милость такую, чтобы мы чаще об этом задумывались. Не просто так вот жить, ничего, живу христианской жизнью, как-нибудь, где-нибудь приношу плод. Там и в церкви участвую, и в том или ином служении. Друзья, но когда это будет предметом наших молитв, желанием сердечным, Господи, хочу приносить Тебе плод сегодня, завтра и в последующих днях моей жизни. Чего не пожелаете, просите. Друзья, дал бы Бог милость, чтобы мы этого желали, чтобы мы об этом просили. Друзья, и вот эти три момента, на которые Иисус Христос когда-то обратил внимание учеников: вы очищены через Слово, прибудьте во мне, просите, и я дам вам. Друзья, вот эти три момента, они способствуют тому, чтобы в жизни своей принести Господу добрые плоды, как мы слышали. 8 стихом Иисус Христос говорит, что когда вот это все вы будете соблюдать, исполнять, Он говорит, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Друзья, в 91-м псалме, 13-м стихом, есть такое слово, там взят человек-праведник метафорой к одному растению. Написано так, что 13-й стих начинается так, что «праведник цветет, как пальма». Я недавно размышлял над этим местом, думаю, почему так сравнивает Священное Писание человека праведного с этим человеком. Немножко так повникал, ну, в церкви на эту тему проповедовал. Задал вопрос, кто из братьев-сестер видел, как цветет пальма? Друзья, вы когда-нибудь видели, как цветет пальма? Она здесь не цветет. Не цветет. Брат подсказывает, Анатолий Александрович, пальма здесь не цветет. Друзья, цветет пальма в Палестине. Я посмотрел по справочникам, интересное явление. Пальма, когда цветет, вот само цветение, оно вызывает восторг у тех, кто на это обращает внимание. Потому что вот цветы пальмы, они большие, и их до тысячи соцветий может вырастать. И так описывают, что когда цветет пальма, особенно когда это пальмовая роща, благоухание распространяется далеко-далеко. И вот этот аромат, когда ветерок подует, он далеко его несет, и далеко можно почувствовать вот этот прекрасный аромат, когда цветет пальма. Друзья, ну я так задумался, что толку от того, что мы, ну, может быть, будем где-то цвести. Вот если бы пальма просто цвела, а не приносила плод, ну что с этого дерева взять? Ну да, кто-то там понюхает, насладится, скажет, ой, какое замечательное растение, как оно цветет, как пахнет. Друзья, ну удивительно, что это, ну мы знаем, что на пальме растет. Финики растут, да, бананы растут. Друзья, я вот немножко записал, что дает, какой плод вообще можно взять от пальмы. Ну, во-первых, листья пальм используют бедуины, которые там вот в пустынных местах живут, как делают из них шалаши, потому что листья у них очень большие. Они устраивают вот такие вот легкие жилища, и там живут. Вот такой плод от нее. Друзья, ее древесину тоже используют. Потом с ее волокон плетут веревки, мешки, матрасы, сумки и многое другое. Из фиников делают муку, крупу, пальмовое молоко, пекут хлеб. Друзья, пальма может дать больше 200 литров молока и 250 килограмм фиников. Ну вот так по справочникам описывается. Друзья, праведник цветет, как пальма. И Господь желает, чтобы праведник приносил плоды, как пальма. Иисус Христос говорит, что «тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Молодежь, вот здесь упоминалась личность апостола Павла. И вот мы слышали, что и знаем из Священного Писания, как апостол Павел скромно о себе свидетельствует. Он говорит, что он все сделал, и течение совершил, и веру сохранил. А теперь он с уверенностью ждет от Господа награду, и об этом пишет Тимофею. Друзья, ну мы можем сказать, апостол Павел – это такая личность, это высокая планка для нас. Молодежь, я хотел бы у вас спросить, кто знаком с такой личностью, как Гай? Что мы о нем знаем? Братья, кто может быть, вот, может сказать о Гае? Кто это такой? Гай. Правильно. Я хотел бы прочитать, друзья, вот что описывается об этом человеке. В третьем соборном послании апостол Иоанн пишет такие слова. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Друзья, вот апостол Павел, да, ну, мы можем сказать, действительно, это пример для подражания. Да? Он в своих посланиях пишет «подражайте мне, как я Христу». То есть мы можем полностью, ну вот так сказать с уверенностью, что апостол Павел, он Христу подражал. И это для нас пример для подражания. Друзья, но нам может показаться, что это очень высоко для нас. Друзья, но есть некоторый Гай, мы о нем прочитали, о котором мы ничего не знаем, кроме вот этого послания. Кто он был? Ну, по всей вероятности, он не был служителем, потому что у них был там в церкви служитель, который любил первенствовать, Диотреф. Друзья, и Гай, скорее всего, он был просто, ну, таким рядовым членом церкви. Но Гай был очень хорошим братом. Почему? Потому что апостол Павел говорит, что «я молюсь, чтобы ты здравствовал, преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Друзья, я так понимаю, что вот этот Гай... В первую очередь он стремился к тому, чтобы принести Богу плод в служении. Его душа стремилась к тому, чтобы принести плоды, много плода в служении Господу. И апостол Павел говорит, во всем прошу Господа, чтобы ты преуспевал, как преуспевает душа твоя. Друзья, что он делал? А апостол Иоанн, прошу прощения, он здесь пишет, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Друзья, оказывается, служение Господу, принесение много плода, Это наша жизнь напрямую связана с церковной жизнью. В послании Петра мы читаем, апостол Петр, он пишет такие слова. «Чтобы мы служили друг другу, каждый тем даром, какой получили, как добрые строители многоразличной благодати Божьей». Друзья, чтобы принести Господу много плода, чтобы, как вот мы уже с вами отмечали, быть таким вот угодным Господу служителем, и ступени те отмечали, друзья, необходимо служить Господу, необходимо служить друг другу, как это делали Павел, Тимофей, и как это делал тот незаметный Гай, которому апостол Иоанн пишет свое послание. Друзья, и пусть нас Иисус Христос благословит в том, чтобы мы стремились к тому, чтобы, друзья, я повторюсь, кто еще не покаялся, не примирился с Господом, он не может служить, он не может принести плод, потому что Господь на это не презрит. Первое, что нужно, принести плод покаяния достойный. Друзья, необходимо в Слове Божьем пребывать, в Иисусе Христе пребывать. Необходимо просить Господа о том, чтобы Он послал эти святые желания, приносить Ему плоды. Друзья, и тогда Господь благословит нас, тогда мы будем успешными. Тогда мы будем не просто цвести, может быть, ну, как-то так вот, а мы будем реально приносить плоды. Мы будем приносить много плода. И Иисус Христос, Он говорит, что тем прославится Отец Мой. Когда-то Он сказал, что я, в 17 главе Он говорит, «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Друзья, если мы хотим, чтобы через нашу жизнь Господь прославлялся, нужно приносить плод, нужно совершать то служение, которое Он нам поручил, и ревновать о том, чтобы это делать. Пусть Господь благословит нас в этом, чтобы у нас были эти святые желания. Аминь.